Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 11-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Дзехи ките кудасай». Обязательно приходите, пожалуйста. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сейчас девушка разговаривает со своим японским тьютором – Сакурой. Давайте послушаем диалог 11-го урока. Ключевое выражение – «Дзехи ките кудасай». Обязательно приходите, пожалуйста. Давайте разберем диалог. Анна говорит Сакуре. 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます. На этой неделе в субботу у нас будет вечеринка в общежитии. 今週 на этой неделе. Но показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. Доёби – это суббота. Ни передает значение предлога в. В данном случае частица но соединяет кончу и доёби. В японском языке определение идет перед именем существительным. Эти стоящие рядом слова и соединяет частица но. Теперь вы знаете, как сказать эта неделя. Консю – прошлая неделя. Сенсю – будущая неделя. Райсю. Рёде означает в общежитии. В данном случае имеется в виду в нашем общежитии. Рёде состоит из имени существительного рё – общежитие и частицы де, которая указывает на местоположение. Пати означает вечеринка. О – показатель винительного падежа. Хиракимас – устраивать. Частица о указывает нам, что объект, к которому относится глагол хиракимас – устраивать. Пати – вечеринка. Да, патио хиракимас означает устраивать вечеринку. Евгения, но получается, что в этом предложении нет субъекта. Верно. Мы его опускаем, поскольку очевидно, что ее устраивают иностранные студенты, которые живут в общежитии. Понял. Мы выучили сегодня, как по-японски будет суббота, доёби. А как называются остальные дни недели? Это хороший вопрос. Начнем с понедельника. Понедельник – гецуёби. Вторник – каёби. Среда – суёби. Четверг – мокуёби. Пятница – киньёби. Суббота – доёби. Воскресенье – ничьёби. Далее в нашем диалоге Анна говорит. Сакура-сан, зехи ките кудасай. Сакура-сан, обязательно приходите, пожалуйста. Сакура-сан – это обращение к собеседнице. Дзехи – обязательно. Ките кудасай – приходите, пожалуйста. Ките – это Т-форма глагола кимас – приходить. Кудасай – пожалуйста. Чтобы поставить глагол кимас – приходить в форму с окончанием Т, просто замените мас на Т. Дзехи ките кудасай – обязательно приходите, пожалуйста. Сакура отвечает. Ва, ику, ику. О, я приду, приду. Ва – это восклицательная частица выражения радости. Ику, ику – дважды повторяющийся глагол «приду». Таким образом, Сакура подчеркивает, что рада приглашению. Евгения, а почему Сакура говорит «ику» вместо «икимас»? И снова хороший вопрос. Ику представляет одну из форм глагола «икимас». «Идти». Она называется в японском языке «джишё форма» или «словарная форма». «Джишё» в переводе с японского на русский означает «словарь». В японских словарях глаголы указываются в этой форме. Если вы используете эту форму глагола, ваша речь звучит более естественно. Подробнее мы расскажем об этом в рубрике «Научи нас, сенсей». Сакура уточняет. «Кондо но доёби не». «В эту субботу, верно?» «Кондо» переводится как «этот» или «это», но – показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. «Доёби» – «суббота», «не» – частица, которая выражает некатегорическое утверждение. Давайте послушаем его еще раз. Ключевое выражение сегодня – ぜひ来てください。Обязательно приходите, пожалуйста. 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。 わあ、行く行く。 今度の土曜日ね。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Кането Кунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали о словарной форме глаголов японского языка. Хотелось бы узнать, как глаголы с окончанием «мас» переводить в словарную форму. Давайте спросим профессора. Вот что она говорит. Есть несколько способов, чтобы поставить глагол с окончанием «мас» в словарную форму. Во-первых, если в слоге перед окончанием «мас» есть гласное «э», надо заменить «мас» на «ру». Например, глагол «табемас» – «есть» изменится на «таберю». Далее, если в слоге перед окончанием «мас» стоит гласное «и», есть два варианта спряжения. Первый – вы просто убираете «мас» и добавляете «ру». К примеру, глагол «оримас» – «выходить» становится «орирю». Другой вариант – убираете окончание «мас» и меняете гласную «и» перед «мас» на гласную «у». Например, в глаголе «икимас» – «идти» слог «ки» превращается в «к» и получается «ик». Есть два глагола-исключения, которые спрягаются иначе. Это глагол «кимас» – «приходить» и глагол «шимас» – «делать». Форма «кимас» при переводе в словарную становится «кыры», а «шимас» меняется на «сыры». Это два очень часто употребляемых глагола, так что надо хорошенько запомнить это исключение из правил. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сейчас мы выучим два слова, которые выражают наши эмоции. Вак-вак. Вак-вак. Мы употребляем это слово, когда нам холодно? Нет. Мы используем это слово, когда весьма рады или находимся в радостном предвкушении чего-либо. Есть еще одно слово с похожим значением. Уки-уки. Его употребляют, будучи в хорошем расположении духа, когда у нас хорошее настроение и когда мы чувствуем, что дела идут очень хорошо. В сегодняшней рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «вак-вак» и «уки-уки». А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。 わあ、行く行く。 今度の土曜日ね。 Теперь раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Сакура-сан сказала, что придет на нашу вечеринку. Уки-уки. Интересно, понравится ли ей блюдо тайской кухни, которое я приготовлю? Чувствую себя ваку-ваку. Итак, мы разобрали диалог 11-го урока. Давайте послушаем его еще раз. Лео де партии о хиракимас. Сакура-сан, зехи ките кудасай. Ва, ику ику. Кондо но доёби не. Надеемся, что вам понравился 11-й урок. Ключевой сегодня была фраза «зехи ките кудасай». Пожалуйста, приходите. В следующий раз мы расскажем вам о том, как прошла вечеринка. Ждем вас на нашем уроке!